Глава 44. Большинство водителей ненавидят пробки, потому что им кажется, будто у них отнимают возможность выбора. Поэтому, как только впереди виднеется цепочка красных задних фар, инстинктивно хочется ее объехать. Даже если местность совершенно незнакома, сразу ищешь ближайший съезд. Виктор сейчас находился как раз в ситуации водителя, который в пятницу вечером раздумывает, что лучше — свернуть в неизвестную местность или проехать последний съезд. Как и многие люди, он решил действовать, а не ждать пассивно. Ему требовалось найти Анну, хотя она и предупредила, что этого делать не надо. Он не хотел больше ждать, пока она сама объявится, слишком велика была опасность, что возникнет еще больше проблем и барьеров между ними. Поэтому он вновь надел капюшон и, пригнувшись, пошел по дороге вдоль берега, стараясь обходить глубокие лужи. Миновав единственный ресторан на острове, он вдруг остановился. До бухты оставалось 500 метров, но он мог поклясться, что впереди кто-то идет. Вытерев крупные капли дождя с лица, Виктор внимательно вгляделся. Он не ошибся. 20 метров перед ним шел человек, закутанный в синий плащ, и что-то тащил позади себя. Поначалу было не разобрать, мужчина это или женщина, идет фигура навстречу Виктору или удаляется от него. Даже с близкого расстояния невозможно разглядеть детали. Но вдруг молния осветила побережье, и одновременно с раскатом грома Виктор узнал, кто это и что у человека в руке. «Михаэль, это вы?» — крикнул он паромщику, который находился на расстоянии всего нескольких шагов от него. Из-за шума непогоды разговаривать они смогли, лишь подойдя друг к другу почти вплотную. Михаэлю Бургу исполнилось 70. Ветер и морская вода проложили глубокие складки на его лице. Несмотря на почтенный возраст, вид он имел довольно внушительный. Было видно, что человек всю жизнь занимался тяжелым физическим трудом на здоровом морском воздухе. Михаэль протянул Виктору левую руку, в правой он держал поводок, к которому был привязан дрожащий и промокший миттельшнауцер. «Жена заставила меня выйти с собакой!» — прокричал паромщик, покачав головой, словно желая сказать, что лишь женщине может прийти в голову столь бредовая идея. Виктор с болью вспомнил о Синбаде. «Но вас-то какая нелегкая выгнала из дому! Должно быть что-то важное!» Новая вспышка осветила небо, и на долю секунды Виктор поймал взгляд Бурга, в котором читалось глубокое подозрение. Он решил, что лучше сказать правду. И не столько из любви к честности, сколько потому, что ему не приходило в голову более внятное объяснение. «Я ищу одного человека. Может, вы сможете мне помочь?» «А, и кого же?» «Ее зовут Анна Роткев, невысокая светловолосая женщина лет 35. Вы перевозили ее сюда 3 дня тому назад с Сильта». 3 дня тому назад? Это невозможно!» «Это невозможно! Сколько уже раз за последнее время Виктор слышал эти слова или сам так думал?» Серый шнауцер тянул хозяина за поводок прочь от Виктора. Очевидно, ему совсем не нравилась прогулка. «Почему невозможно?» — Виктор кричал все громче и громче. «Я 3 недели тому назад закрыл паром! Вы были моим последним пассажиром! С тех пор никто не хотел попасть на остров!» Михаэль пожал плечами. «Этого не может быть!» — запротестовал Виктор, видя, что Михаэль собирается уходить. «Может, ее кто-то другой перевез? Хотя вряд ли, я узнал бы. Как вы говорите, ее зовут?» «Анна Роткев». Михаэль покачал головой. «Никогда не слышал этого имени, доктор Лоренс. Простите, но я пойду, не то продрогну тут до смерти». Словно в подтверждение его слов, новый раскат грома потряс остров, и Виктор удивился, что не заметил молнии. В то же время его мозг был занят новой загадкой в ребусе. Как Анна появилась на острове, если не на пароме? И почему она опять сказала неправду? Доктор Лоренс!» Размышления Виктора прервал старый паромщик, вернувшийся к нему на пару шагов. «Меня это, конечно, не касается! Но что вам нужно от этой женщины?» «Вам, женатому человеку, и в этот ужасный ливень...» Эти невысказанные слова повисли среди бушующего ветра. Пожав плечами, Виктор отвернулся. «Я хочу узнать, что случилось с моей дочерью».